А отца твоего он купил не себе, для Катона, патрона своего. Но в Риме его не ищи. Катон его за провинность отправил на мельницу. Тит еще попрекал меня, не тот, мол, товар продал. Глядя на погрустневшего юношу, краснорожий добавил: «Не вешай носа, пир. Если твой папаша освободится, не иначе, как ко мне явится, чтоб твой след отыскать. Так что на всякий случай скажи, где тебя найти». «Постоянно я обитаю в Кумах у либертина Филоника. Он держит скорняжную мастерскую, а сам живет в собственном доме у Нольских ворот. Но дом мне — вся Италия. Шкуры я скупаю». Краснорожий потянул носом. «Этого мог бы не говорить». Бычий рынок Андриск покидал почти бегом. Но разве можно убежать от памяти? Она все возвращала и возвращала его к тому деревянному помосту. И сколько еще тысяч людей с выбеленными мелом ногами поставит на эти доски позора, на главный помост круга земель? В воображении он уже рисовался больше бычьего рынка и больше всего Рима. Легионы ромеев шагали на север, на запад, на восток и возвращались с живой добычей. «Неужели этому не будет конца?» — с отчаянием думал Андриск. «Должен же кто-нибудь их остановить». Встреча на Тибре. В то утро Полибий не мог работать. Из памяти не выходило письмо Телекла. «Боги мои», — думал он, — «пока я занимаюсь разбором книг, совершаются преступления, странные болезни, от которых умирают цари и царевичи, целый народ превращен в рабов, а наше изгнание — безо всякой причины нас вывезли сюда и бросили на погибель. Вот и Тибр, вздувшийся от осенних дождей, злобно катящий свои отвратительные желтые воды. Полибий различил ветки, камышинки, пучки соломы, бревно со следами копоти. «Где-то смыло человеческое гнездо», — подумал Полибий. «Такой же поток сломал мою жизнь и понес ее неведомо куда». Слева послышался всплеск упавшего камня. Поднялся фонтан брызг. Полибий повернул голову и увидел незнакомца. Смуглое лицо, обрамленное густыми волосами, яркие полные губы. Полибий отыскал под ногами обломок кирпича, поднял его и, занеся руку за плечо, резким движением выкинул ее вперед. Кирпич с глухим стуком ударился о бревно. Юноша направился к Полибию, знаками выражая одобрение. — «Что ты загадал?» — спросил он по-эллински. — «У меня нет привычки загадывать», — отозвался Полибий. Юноша развел руками. «А я загадал, но не попал». «Значит, не исполнится». «Ты не умеешь кидать. Надо заносить руку дальше за спину, немного выгнуться. Не помешает в это время представить себе недруга, нанесшего тебе оскорбление или жестокую обиду». Юноша поднял камень. «Давай попробую еще», — процедил он сквозь зубы. «Я представил». На этот раз его камень угодил в бочку, плывшую в локтях 10 от бревна. «И это неплохо», — сказал Полибий. «Неплохо? Но ведь я попал в бочку. У нас, ахейцев, есть присказка. Сорванец, метивший в собаку, но попавший в мачеху, сказал: и это неплохо». Юноша впервые за все время улыбнулся. «Тогда будем считать, что я попал в Лисия». Полибий с интересом взглянул на собеседника. «Давай познакомимся», — сказал он, протягивая руку. «Полибий, сын Ликорты из Мегалополя. Деметрий, сын Селевка из Антиохии», — сказал юноша, отвечая на рукопожатие.